Глава 10. Самый главный бал. У синбарской резиденции не разжигали костер. Синбарцы так и не переняли у жителей побережья эту традицию. Новый год праздновали накрытыми столами, и в доме, и на улице перед воротами, и обязательно музыкой и танцами. Накануне закупили гору сладостей в лучших кондитерских. Пирог, испеченный Лин, так и остался в кладовке. Она покрыла его глазурью, но не захотела нести на праздничный стол. Дел на самом деле у княжеской четы и их детей было много, в том числе побывать в замке, чтобы поздравить королевскую семью. И непременно отдохнуть, приготовиться к балу. Вроде бы все давно было готово, но как бы не так. Всегда перед балом в доме суета. Слуги будут отдыхать и праздновать завтра, получив в честь праздника двойное жалование. Двойное жалование — это совсем не то, что обычное, так что все старались, и никто не роптал. Младшая княжна весь день просидела дома, спряталась у себя в комнате с книгой. Короткий зимний день прошел быстро, вот уже стемнело, и зажгли фонари. Пора, пора! Весь Лирский замок ожидал всем уже известную невесту принца Тайрена. Когда Клин пришли от княгини, она заявила, что останется дома. Что платье? Конечно, платье жаль, оно красивое. Но Лин никуда не пойдет. Через минуту к ней ввалился рассерженный князь собственной персоной. «Что за капризы?» — воскликнул он. «Почему ты не готова? Тебя лично ждут в Лирском замке. Я обещал представить тебя королеве». «Обещал? Меня? Но отец...» Лин почти потеряла дар речи от удивления. «Вот именно, обещал. И разве ты об этом не мечтала? Чтобы побывать на балу в королевском замке. Так что происходит? Если тебе не здоровится, тут полдня ошивается лекарь, который лечит твоей матери мигрень». «Отец, пожалуйста, позволь мне не ехать на бал. Я не хочу на бал». Совсем растерялась Лин. «Ты поедешь, слушать не желаю», — вскипел князь. «То ты мечтаешь, то вдруг не хочешь. Я это сделал для тебя, чтобы ты насладилась праздником и потанцевала. Не вздумай теперь меня подводить, чтобы через час была готова». «Не извольте сердиться, мой князь», — в комнату просеменила нянька. «Будет готова наша девочка вовремя, в лучшем виде». «Ну, наконец-то, хоть кто-то тут разумный!» — махнул рукой князь. «Присмотри, старая, полагаюсь на тебя». «Струсить и спрятаться — это всего проще», — заявила нянька, оставшись с Лин наедине. «А показать своему дружку, что ты его не обманывала и на самом деле сестра своего брата, смелости не хватает? Чтобы парень думал о тебе хорошо, а не обвинял вдогонку в разных непотребствах. Такого не хочешь?» «Ты считаешь, нянюшка, что я точно увижу его в замке?» «Да кто вас знает, не исключено», — закивала нянька. «Вот этого я и не хочу. Все закончилось. Пусть он вовсе обо мне не думает больше. И я не буду». «Так и не будешь. Никогда, никогда?» Нянька усмехнулась. «Глупенькая». «Буду думать», — отведя взгляд, признала Лин. «Еще некоторое время. Не могу о нем не думать». «Влюбилась, а то я не вижу». «Тогда тем более важно, чтобы он не считал тебя лгуньей, которая водит за нос и его, и княжича. Пусть ему станет совестно за такие мысли. И что тебе князь сказал? Его не подводить. Вот и поторопись». Уже через минуту в комнате суетились горничные. Лин сначала засунули в ванну с ароматным маслом. Эх, надо бы раньше. Но ведь еще на очереди реснички, ноготочки, прическа. «Леди Лин украшать, только портить», — заявила нянька, призывая девушек умерить пыл. «Причешите ее и оденьте в платье». Платье, присланное из ателье, вынули из кофра. И его, о чудо, даже не пришлось утюжить. В Все было идеально. Ресницы леди, как и брови, чудесные, не надо трогать. Пройтись палитурой по ногтям, да, только это, но не более. Румяна, помада, ну хорошо, самую малость. А то что-то она бледная сегодня. Вот какие драгоценности надеть. Княгиня Аутелла пришла, когда Лин как раз примеряла украшения из своей шкатулки. Серьги, колечки, жемчужный браслет. А вот эта аметистовая брошь и ее чудесная жемчужина, конечно. «Ах, дитя, как ты хороша!» — вздохнула княгиня, оглядев Лин со всех сторон. «Но тебе не стоит так себя выделять. Эти серьги слишком заметные, и брошь не надо. Жемчуг? Нет. О, пожалуйста, пусть я надену только это!» Лин закрыла ладонью жемчужину. «Пожалуйста!» «Ну хорошо», — сдалась княгиня. «Это надень. И никаких жемчужных шпилек, никаких аметистов. Расчесать заново. Приступайте». И девушкам пришлось переделывать Лин прическу, убирая из ее волос драгоценные шпильки. «Ни в коем случае не входи вместе с Сурией», — продолжала наставлять княгиня. «Зайдешь во втором ряду фрейлин. Не привлекай внимания». «Я постараюсь, матушка». «Не обижайся, дорогая», — княгиня погладила ее по щеке. «Сегодня бал для Сурии. Ты должна держаться скромно». «Ну, конечно, так и будет», — заверила Лин. «Я вообще не хотела ехать». «Хорошо бы так, но ведь не получится». «Ах, что же делать?» — она схватилась за голову. «И эти кружева, это слишком, дорогая». «Спороть кружева! Быстро поворачивайтесь!» Это было приказано горничным. Те в мгновение ока исполнили приказ. Для умелых рук это несложно. Лин могла лишь неловко улыбаться, недоумевая, чему могут помешать эти несчастные кружева на платье. Пришел князь и внимательно посмотрел на Лин, не понимая, что не так. Потом до него что-то дошло. И он, подхватив супругу за локоть, вывел ее из комнаты. Скоро со стороны малой гостиной донесся его сдержанный рык. «Что вы тут устроили, моя дорогая? Почему на дочери нет драгоценностей? Почему такое унылое платье? Если я представлю ее как дочь, то почему она так невзрачно одета? Вы желаете меня опозорить?» «Как вы не поймете?» Княгиня боялась повышать голос. «Она слишком, слишком красива. Она не должна затмевать Сурию. Ей бы лучше вообще не появляться на балу сегодня». «Глупости. Другой возможности у нее может не быть. Наша старшая дочь прекрасна. Если принц Тайрен готов отвлекаться на любое красивое личико, то я сам отменю эту помолвку». «Ах, дорогой, что вы говорите?» «Наденьте на девочку уместные драгоценности, хотя бы что-то, и прекратите волноваться. Кто замечает эти ваши побрякушки, когда речь идет о красоте? Тогда уж наденьте на нее мешок из-под брюквы и испачкайте золой». «Я уже думаю, что это прекрасная мысль». Лин все это не волновало. Она наспех оглядела себя в зеркале, выскользнула из комнаты, перебежала коридор и постучала в комнату Сурии. Старшая княжна была готова и уже отпустила прислугу. «А, сестричка, повернись!» Она похлопала в ладоши. «Чудесно! Странно, что тебе сшили такое простое платье. Но знаешь, оно тебе так идет. Ты замечательно выглядишь!» «Это ты замечательно выглядишь», — искренне заверила Лин. «Готова стать центром всеобщего внимания? Надо же, моя сестра — будущая королева Кандрии!» «Но не смей быть такой хмурой, тебе нельзя сегодня!» Сурия, в отличие от Лин, вся была осыпана признаками своего статуса. Самое лучшее платье, жемчужный с нежными топазами гарнитур, княжеская алмазная подвеска, изящно подчеркнутая ожерельем. И, разумеется, маленькая сверкающая диадема на тщательно уложенных волосах. «Можно попросить тебя, Ли?» вздохнула Сурия. «Я боюсь Фрайхада. Если он будет в зале, не могла бы ты сразу его отвлечь? Поговори с ним». «Ну что ты, Сури, я всегда помогу, конечно», — Лин ободряюще улыбнулась. «Но Фрайхад не разбойник с большой дороги. Если он что-то себе позволит, то сразу вмешаются отец и брат. Не переживай». «Боюсь, что может получиться неловко». «Уверена, Фрайхада предупредили, и в зале будут агенты-тайники. Ему и приблизиться к тебе не дадут. И он не решится украсть тебя с бала», — пошутила Лин и улыбнулась. «Самое большее он предложит тебе Эдельвейс. Откажись, не бери. Вот и все». «Да, я знаю, сестричка, я знаю». «Девочки!» В комнату вошла княгиня, напудренная и уже не такая взволнованная. «Пора в карету. Дорогая, ты помнишь все, о чем я попросила?» Обратилась она к Лин. «Безусловно, матушка. Сегодня великий день для нашей семьи. Помните об этом, вы обе». Перед выходом Лин все-таки велели добавить к наряду жемчужный браслет и тонкое серебряное колечко с жемчужинкой. Ее алмазная подвеска с гербом осталась в шкатулке. Во время прогулки с троем Лин видела замок темным и таинственным. Зато теперь он сверкал тысячами огней. Путь от входа до дверей в бальный зал украшали гирлянды из еловых ветвей и охапки роз из королевских оранжерей. Все гости уже собрались, и лишь самым почетным следовало немного задержаться. Ковровая дорожка пружинила под ногами. Вот князь и княгиня прошли под аркой и оказались в зале, и распорядитель ударил посохом в пол. «Их высочество — князь и княгиня Синбара!» Король и королева сияли улыбками. Рядом, но чуть позади, стояли старшие принцы и принцесса Савадина. Опять стук посоха. «Их высочество — княжич и княжна Синбара!» Виргин и Сурия прошли под арку и, не дойдя нескольких шагов до королевской четы, склонились в низком поклоне. Король благожелательно улыбнулся и подал руку Сурии, помогая встать. «Добро пожаловать, принцесса Сурия!» Королева ей одобрительно кивнула, собираясь что-то сказать. В это время бросила случайный взгляд поверх плеча будущей невестки и пробормотала. «Пламя ясное! Это кто?» Она смотрела на тройку девушек-фрейлин, которые вошли в зал следом за княжеской семьей, и которых распорядитель представлять не стал. Три юные девушки в похожих бальных платьях тоже низко присели в поклонах, и внешность одной так поразила ее величество, что она не удержалась. Князь кашлянул и ответил на вопрос. «Это и есть еще одна моя дочь, ваше величество. Вы хотели с ней познакомиться. Немного погодя, я вам ее представлю, с вашего разрешения». «Представьте сейчас», — предложил король. «Тут все свои. Прошу вас, князь». «Если настаиваете, ваше величество». Он подошел к Лин и, подав ей руку, сам подвел к королевской чете. Пояснил. «Моя младшая дочь, ваше величество. Ваше величество». Он обратился поочередно к королю и королеве. «Счастлив представить вам леди Лин Чар. Это ее первый выход в свет. Не судите строго, прошу вас. Мы привезли ее в Лир, чтобы немного развлечь и показать ваш прекрасный город». «Добро пожаловать, леди Лин», — после некоторой заминки улыбнулась королева Камилла. «Жаль, что мы не знали вас раньше. Надеюсь, теперь наверстаем упущенное». «Благодарю, ваше величество». Лин опять пришлось низко поклониться. Князь выразительно посмотрел на сына. Тот перехватил руку Лин и увел сестру в сторону. От вдруг охватившего волнения Лин смотрела на короля и королеву, но не разглядела принцев. Для этого следовало лишь немного повернуть голову. Княгиня расстроенно морщилась, пока Лин представляли. И это не укрылось от королевы, как и скромность бального туалета младшей Синбарки. Нелюбимая падчерица, понятно. Но именно ей подарена королевская жемчужина. Это королева сразу отметила. Тут самое время было бы заметить, с каким потрясением смотрят на Лин оба принца. Принцесса Савадина тоже не сводила глаз с Синбарки. У нее была хорошая память на лица. И она, пусть не с первого взгляда, но узнала девочку, которую видела с братом на катке. И это было... ну ничего себе! Это было нечто! Княгиня расстроилась. Она ведь этого боялась, что Лин затмит Сурью в глазах королевской семьи. Разве мужчины способны о чем-то думать? Почему принц Тайрен так взволнован? Ах, как плохо! Вот Лин, стоя под руку с братом, взглянула наконец на принцев. Принца Ригана она ожидала увидеть. Принц Тайрен? Это принц Тайрен? «Сестричка, что с тобой?» — шепнул Вирген. «Что вообще происходит?» «Это принц Тайрен?» «Конечно, это он. Ты разве не знала его в лицо?» «Хотя да, понимаю». В это время король, переглянувшись с королевой, сделал знак распорядителю, и тот громко постучал посохом и объявил первый полонез. Тайрен подошел к Сурии, поклонился, протягивая ей руку. Они откроют бал. Принц Риган поспешил туда, где стояли Вирген и Лин, но его опередил другой гость. Перед Лин вдруг выросла высокая фигура княжича Фрейхада, и она ответила на его поклон и вложила руку в его ладонь. Королева довольно окинула взглядом пары, плывущие в мерном шествии полонеза. Ее старший сын обычно пропускал первый танец, потому что считал полонез медленным и скучным. А ведь он умеет красиво двигаться. И вообще, полонез невольно настраивает на торжественный и серьезный лад. То, что нужно накануне собственной помолвки. «Они такая красивая пара!» Поделилась она с княгиней, которая заняла соседнее кресло. «Не правда ли, дорогая леди Аутелла? Наши дети словно рождены друг для друга». «Мне кажется, что Тайрен относится к Сурии несколько прохладно», — заметила княгиня. «Что вы! У него просто такой характер! Все идет отлично, уверяю вас!» «Я думала, о помолвке объявят перед открытием бала». «Нет, сейчас это принято делать иначе. Позже, перед котельоном. Тайрен преподнесет Сурии букет и попросит ее руки». Танцевать котельон они будут уже в качестве жениха и невесты. «Ваша падчерица, по-моему, произвела фурор». Королева перескочила на другую тему. «Она ведь признанная дочь?» «Это я любопытство ради выясняю ее матримониальные возможности». «Наверное, она уже получала предложение?» «На вид леди Лин взрослая девушка. Сколько ей лет?» 17. «О, ровесница леди Элайны! Так она пока не помолвлена?» «Нет», — княгиня поджала губы. «Она совсем скоро отправится домой. Никаких помолвок не будет, ваше величество. Это, видите ли...» «Она давно хотела побывать на подобном балу, и муж ей обещал. И вот сегодня он доставил ей это удовольствие». «То есть до сих пор ее вообще не вывозили в свет?» Слегка удивилась королева Камилла. «Бедная девочка», — добавила она про себя. «Но вы каким-то образом уже решили ее судьбу?» Участливые нотки вырвались у королевы сами собой. «Именно, ваше величество». Королева не стала продолжать про Лин, понимая, что разговор не нравится ее собеседнице. Но тут ее невольно заинтересовал мужчина, с которым танцевала злополучная княжеская дочь. «Княжич Фрейхад Фарин», — произнесла она задумчиво. «А ведь они великолепно смотрятся. Неудивительно, они так красивы оба. Я слышала, что на Фаринах тоже есть какое-то семейное заклятие. Вам известно о нем, дорогая леди Аутелла?» «Да, мне рассказывали», — нехотя признала княгиня. В древние времена их предок должен был узнать свою заколдованную дочь. Да, ее в кого-то превратили. То ли в цветок, то ли в какую-то зверушку. Рассказывают разное. Он отправился за помощью к древней, и та помогла, но что-то забрала в качестве платы. С тех пор некоторые фарины рождаются с этой способностью, то есть могут узнать кого угодно в любом обличье. Но они от рождения лишены того, что было отдано в уплату. Княгиня вдруг замолчала и побледнела, глядя на танцующую пару. Не о чем было беспокоиться. Лин и Фрайхат просто танцевали, иногда негромко переговариваясь, и казались спокойными и довольными. «А может, это неправда?» — закончила она. «Скорее всего, так и есть». «Там у вас в горах ходит столько рассказов про проделки древних», — заметила королева. «Заклятия, проклятия. Говорят, когда древние уже ушли с побережья, они еще долго жили в горах. Так что же отдали фарины в уплату за способность?» «Ах, ваше величество, я действительно не знаю», — развела руками княгиня Аутелла. Разговоры о том о сём помогали ей успокоиться. Вот и теперь, поглядывая то на Сурию и Тайрена, то на Лин и Фрайхада, которые спокойно танцевали, она успокоилась. В конце концов, все идет как задумано. Вот и королева в этом уверена. На самом деле, Лин и Фрайхад только казались безмятежными. Станцевав молча несколько первых фигур танца, княжич тихо сказал Лин по-мукарански. «Мне хотелось лучше рассмотреть вас, княжна. Не тревожьтесь. Я умею уважать чужие тайны». Лин ответила с улыбкой. «Я не княжна Танфрайхат». Она обратилась к нему по мукаранскому обычаю. «Княжны — это лишь Сурия и Илайна. И какие у меня могут быть тайны?» «Я даже вам не скажу». Он улыбнулся в ответ. «Ведь в вашем семейном заклятии есть серьезные условия. Так обычно бывает. Я не хочу пустыми разговорами что-то испортить и вызвать вечную ссору между нашими домами. Не беспокойтесь. Хотя я уверен, что принц Тайрен был бы рад знать то же, что я. Не хотел бы я быть на его месте». Фрайхат то и дело улыбался, но лишь губами. В его глазах не вспыхивало веселье. Напротив, взгляд оставался строгим и серьезным. Лин знала причину. Нянька когда-то ей объясняла. Предок фаринов отдал фее за свой волшебный дар возможность смеяться. Те его потомки, что получали дар, не смеялись никогда. Ну что ж, этот недостаток не мешал им жить. «Все-таки вы ошибаетесь. В любом случае, благодарю вас, Танфрайхат». «Впрочем, как посмотреть? Скорее, я был бы рад быть на месте принца Тайрена, ведь он танцует с той, которую я люблю». «Танфрайхат, я сожалею, но вам остается смириться. Принц Тайрен — жених Сурии». «Надеюсь, вы поможете мне, но невольно», — сказал вдруг княжич. «Каким же образом?» Он покачал головой и не ответил, но улыбнулся почти по-настоящему. Следующим танцем был модный вальс. Его Лин танцевала с принцем Риганом. Второй принц подошел сразу же, как только Фрайхат отвел ее на место, так что шансов избежать приглашения не было. Фрайхат, понимающе улыбнулся. Знать бы еще, что он понял. «Позвольте заодно пригласить вас на котельон, леди Лин», — практично осведомился Риган. «Хорошо, ваше высочество». «Граф Сантари, к вашим услугам. Позвольте пригласить леди на второй вальс». Это Лин поклонился еще один молодой человек. Почти одновременно с ним приблизился еще один. До того, как начать танцевать с Риганом, Лин пришлось записать в свою бальную книжку троих кавалеров. «Вижу, отдохнуть вам не удастся», — пошутил Риган. Если он когда-то, может быть, показался Лин долговязым и нескладным, помешанным на науке человеком, то теперь стало ясно, что не так все плохо. По крайней мере, танцевал принц прекрасно. Лин, впрочем, тоже умела танцевать. Многочасовые занятия с учителем танцев были не напрасны. Поговорить им тоже удалось, вальс этому не мешает. «С вами танцевать одно удовольствие, леди Лин. Я был бы рад танцевать с вами все танцы». «Невозможно. Вы меня скомпрометируете, ваше высочество». «Придется сделать предложение? Буду только рад». «Невозможно. Вы ведь сделали предложение княжне Элайне». «Она меня отвергла». «Так решено, леди Лин. Я прошу ваши руки, и вы соглашаетесь». Он был веселым, шутил. Он так явно ею восхищался. А между тем, недавно он видел, как она целовалась с его братом. «Невозможно, ваше высочество. Вы не можете принимать такие решения самостоятельно. Вы ведь принц. Что скажут их величество?» «За это не беспокойтесь. Кстати, вы лихо пошутили над нами с братом. То есть в большей степени над моим братом, конечно». «Это вы пошутили надо мной, ваше высочество. Точнее, ваш брат. Мне совестно, я такая недогадливая. Как можно было не понять, что передо мной принц?» «Я понял, вы оба заигрались. Вы не сердитесь на нас с Тайреном?» «Нет, ваше высочество». «Оставьте для меня мазурку. После нее ужин. Тогда я поведу вас к столу, и мы сможем поговорить». «Вместо котельона? Хорошо, ваше высочество». «Пусть вместо котельона». У нее то и дело просили танец, и она полностью заполнила свою бальную книжку. Кроме следующего танца, его захотелось пропустить. Захоти вдруг трое ее пригласить, не получится, танцев не осталось. «Как дела, сестричка?» К ней подошел Вирген. «Потанцуем? Или мне, бедному, уже не на что рассчитывать?» «Все хорошо, Вир, но я пока не танцую». Она выскользнула из бального зала в одну из проходных комнат, присела на диван. Отсюда было видно, как в соседнем зале слуги накрывают на стол. «Добрый вечер, Лин». «Тайрен. Ну вот, сбежала, называется». «Добрый вечер, ваше высочество». Она не стала вскакивать и кланяться. «Позволь принести извинения. Я тебя обидел. Ты сестра Виргина Чара. Но ведь я такое и предположить не мог, а ты не собиралась объяснять». «Не могла объяснить». «Мои извинения приняты?» «Да, ваше высочество». «Позволишь?» Трой сел на диван рядом. «Я пришел напомнить, что ты задолжала мне пирог. Ты обещала». Он был другой в этом дорогом костюме. И в то же время тот же Трой. «Я пришлю пирог сюда, в замок, ваше высочество». «Ну нет. К пирогу полагается чашечка шоколада». «Уверена, это не будет проблемой. Ваши повара приготовят шоколад». «Лин». Под его взглядом можно было растаять. «Мы обещали друг другу быть друзьями, ваше высочество», — напомнила она. «Мы так договорились. Можно сказать, что ничего не изменилось. Вы жених моей сестры. Спасибо, что научили кататься на коньках. Я этого не забуду». Это была истинная правда. Она не забудет. «Ошибаешься, Лин», — покачал головой Трой. «У меня пока нет невесты. Я никому не делал предложения. Почему тебя скрывали от нас? Почему сразу не представили, как дочь князя Чара? Что вообще происходит?» «Трой, тот же Трой, но в костюме принца, жених ее сестры. И это было хуже всего. Хотя у них и Троя, и Лин нет будущего при любом раскладе». «Это ничего не изменило бы», — вздохнула Лин. «Мы можем быть только друзьями. И не стоит уединяться здесь, привлекая внимание, ваше высочество». «Лин, я люблю тебя», — тихо сказал Трой. «И прекрати называть меня высочеством». И он так это сказал, что не верить было невозможно. Но ведь нельзя было верить. «Я хочу, чтобы моей женой стала ты», — продолжал Трой. «И сделаю тебе предложение сегодня перед Котильоном. Ты тоже дочь князя Чара, в конце концов. Твоя семья ничего не потеряет». «Это невозможно», — она вздохнула, но тут же заговорила как можно тверже. «Я не подхожу вам в жены, и это не обсуждается. Умоляю, не требуйте объяснений, ваше высочество. Я случайная гостья на этом балу. Я скоро покину Лир. Вы забудете, что вообще меня видели». «Лин, нет». «Да, ваше высочество. Украсть жениха у сестры, разбить ее надежды и ее счастье — никогда. Я не прощу себе этого. Поэтому прошу вас прекратить этот разговор». «А наше с тобой счастье, нашу любовь ты разобьешь без сомнений? Не говори, что не любишь меня». «Не люблю вас. У меня есть жених, дома», — сообразила Лин, какой привести аргумент. «Простите, ваше высочество, я пойду танцевать с вашего разрешения». И она поторопилась сбежать. Тем более вот-вот должен был начаться очередной танец. Тайрен остался сидеть. Уронил голову на руки и даже тихо застонал сквозь зубы. Он никого не приглашал на следующие танцы, так что мог себе это позволить. Следовало придумать выход, иначе он будет жалеть об этом всю жизнь. Но выхода, казалось, не было и быть не могло. Он ведь старший принц. У него не жизнь, а сплошные обязательства. Лин протанцевала один за другим несколько танцев, но они совсем не доставляли ей удовольствия. Она старалась не смотреть в сторону Тайрена, не обращать внимания, забыть. Но как? Она действительно мечтала об этом бале когда-то, но теперь все было испорчено. И она не хотела видеть, как Трой, то есть принц Тайрен, будет танцевать с Сурией, а особенно, как он преподнесет Сурии розы и попросит ее руки. Он это сделает, он должен. Да что она вообще делает на этом балу? Сурия так красива этим вечером, она все время танцует. Ей без конца говорят комплименты. Но Тайрен после первого танца к ней не приближается. Он сидит с королем в дальнем конце зала. Лин подзывает княгиня, ласково улыбается. «Все в порядке, моя хорошая?» «Да, матушка», — уверяет ее Лин и кланяется сидящей рядом королеве Камилле в ответ на ее ободряющую улыбку. Сурия сидит рядом, обмахиваясь веером, пока продолжается промежуток между танцами. «С кем ты танцуешь, Котильон?» — спрашивает княгиня. «Не помню, матушка». Лин листает больную книжку. «А, с принцем Риганом». Она забыла вычеркнуть Ригана, хотя отдала ему мазурку взамен Котильона. «Это прекрасно», — делает вывод княгиня и переглядывается с королевой. «Мне отрадно видеть Ригана таким оживленным», — добавляет королева. «К сожалению, Тайрен обычно танцует мало, разве что последние танцы», — поясняет она княгине. «Я вижу, Сурия пользуется таким успехом. Это прекрасно». Мазурка, после которой Лин надо идти к столу под руку с принцем Риганом. Сидеть с ним рядом. Принц не сводит с Лин восхищенных глаз. И не только он. Кажется, все смотрят на нее. «Нет, конечно, главное на этом балу — Сурия. Всем известно, что сегодня состоится ее помолвка с наследником. Но Лин тоже достается самое пристальное внимание. Смена кавалера, и она попадает в руки Виргина. О, брат прекрасно танцует. Лин тоже, и они задорно и весело несутся под музыку. Они оба любят мазурку. Со стороны прекрасная пара». «Как тебе бал, сестричка, нравится?» «Очень». «Мне кажется, Риган уже тебя ревнует». Тебе кажется, Вир. И не только Риган. Асурию Тайрон не замечает, а ведь сегодня день их помолвки. У него такая привычка. Спроси у королевы. Он мало танцует. Кстати, можешь вызвать мне карету? Что случилось? Я хочу домой. У меня болит голова. Лин придумывает на ходу. По тебе не скажешь. И вообще, это Лирский замок, он огромен, здесь есть где отдохнуть. Хочешь, я отведу тебя? Я хочу карету и домой. Пожалуйста, Вир. Лин умоляюще смотрит на него. Иначе попрошу кого-нибудь другого. До Котильона далеко, но корзина с красными розами уже стоит у стены. И другие корзины с розовыми, золотистыми розами. Перед Котильоном все дамы получат цветы. «Сегодня важный день», — вздыхает Вирген. «Все хотят увидеть, как наследник сделает предложение Сурии. Я желаю им счастья и хочу уехать». «Хорошо, уговорила. Сейчас пошлю за каретой. Только я сам тебя отвезу». «Поможешь уйти незаметно и передай за меня извинения принцу Ригану». Еще не затихли звуки мазурки, а Лин, закутанная в меховую накидку, уже ехала в карете по Королевскому мосту. Рядом сидел Вирген, не слишком довольный таким поворотом. Он хотел бы как можно скорее вернуться в бальный зал. «Тебе известно, Вир, что ровно на середине моста есть фонарь, под которым надо целоваться с любимой девушкой, чтобы потом жить с ней долго и счастливо?» «Что? Кто тебе рассказал эту ерунду?» «Я бы на твоем месте попробовала. Что ты теряешь? Думаешь, Савадина не согласится?» Вирген глянул на сестру искоса, потом рассмеялся. «Я спрошу у нее. Сестричка, ты будешь мне должна, если я не увижу помолвку Сурии и Тайрена. Эй!» Он постучал в переднее окошко кареты. «Гони! Быстрее!» И кучер послушно подстегнул лошадей. Карета понеслась, снег летел из-под копыт, мелькали огни фонарей. А кругом была вторая ночь новогодья. Опять горели костры, прохожие горланили песни, прямо с лотков продавали сладости. Вирген проводил сестру до парадных дверей резиденции и поспешил уехать. У лестницы Лин встретилась нянька. В руках она держала корзинку с клубками шерсти, поверх которых лежал недовязанный чулок. «Что так рано, птичка моя? Плясать надоело?» Немного сварливо поинтересовалась старуха. «Надоело», — согласилась Лин. «Почему не спишь, нянька? Пойду сменю платье и сварю шоколада. Ты хочешь шоколада?» «Свари, свари», — усмехнулась старуха. «И побольше вари, глядишь, понадобится». «Ну нет, даже не думай», — покачала головой Лин. «Никому сегодня ничего не понадобится. Сегодня в замке помолвка. Ах, няня, Трой оказался принцем, представляешь?» «Надо же, принц! Тоже невидаль. Думаешь, я сразу не узнала семейные черты Крансартов? Я отца твоего Троя помню с тех пор, как он еще стол не перерос». «Няня!» — изумилась Лин. «И ты молчала?» «А что, кричать надо было? Я не мешала». «Иди, переоденься скорее, да и свари свой шоколад. И говорю же, вари побольше». Лин, подхватив юбку, убежала наверх, в спальню. А нянька прошла в пустую кухню, села у камина и опять принялась за вязание. Петелька за петелькой мелькают, спицы постукивают, чулок растет. Бал между тем продолжался. Королеве доложили, что леди Лин, младшая дочь князя, уехала. Ее величество лишь пожало плечами. «Уехала так уехала, что поделаешь. Надо при первой возможности зазвать девочку в замок и познакомиться поближе. Откуда в семье Чаров такая красавица? Кто ее мать? Из какой семьи?» Принц Тайрен просто заметил, что Лин пропала, и с этой минуты не находил себе покоя. Они не успели толком поговорить. Он не успел сказать ей важное. Бал должен закончиться его помолвкой, и ловушка захлопнется. И он, и Сурья потеряют всякую надежду на настоящее счастье, довольствуясь жалкой подделкой. Сурья станет будущей королевой. Это то, к чему ее готовили. Она идеальная будущая королева. Но он, Тайрен, вдруг понял, что не согласен. Они оба достойны получить настоящее. И не говорите, что кому-то от этого станет хуже. Но он обязан объясниться с Сурьей, попросить прощения, хотя виноват лишь в том, что позволил ей надеяться. Он остановил первого попавшегося слугу и послал его за букетом белых роз. Снежно-белых роз, редкий сорт из королевских оранжерей. Получил букет и приблизился к Сурье. Она взяла цветы с удивлением. Время котельона еще не наступило. Молодой граф, сын второго министра, пригласивший ее на этот танец, остановился в нескольких шагах, деликатно не переступая дорогу старшему принцу. «Леди Сурья, нам надо поговорить». «Да, ваше высочество». «Вы чудесная, но я люблю другую. Нашей помолвки не может быть». Он еще что-то говорил. Пытался объяснять, а это зря, к чему тут объяснение? Брак — сделка между семьями. Так вот, сделка отменяется. А потом он подошел к матери. Ей сообщил кратко: помолвки не будет. Надо максимально сгладить неловкость ситуации. Для гостей, для Сурьи. Матушка знает, что делать. «Тайрен, подожди, что происходит?» Королева даже не сразу поняла. Он поторопился сбежать. Нет времени объясняться, потому что это будет долгое и трудное объяснение. Сурья осталась стоять с букетом белых роз, и никто посторонний пока ничего не понял. Начался танец. Сурья была оглушена услышанным. Что это было? Ее праздник, день помолвки. И она брошена на краю бального зала? Да, она обещала танец, но теперь мешают цветы. Кавалер учтиво что-то ей говорит. Она не понимает. Она оглушена. Она готовилась к этой помолвке несколько лет. И... не может быть? Кто-то решительно отодвинул ее незадачливого кавалера, забрал у Сурьи цветы и сунул их в руки ближайшей дамы. «Позвольте мне пригласить вас, Тани Сурья», — говорил он по-мукарански. Она слышит мукаранскую речь, и это заставляет опомниться. «Фрайхат!» Перед ней стоит Фрайхат Фарин, отвергнутый претендент, который теперь видит ее смятение, ее унижение. «Да», — вдруг говорит она, — «может, у вас и Эдельвейс найдется?» Про Эдельвейс ей говорил отец, а потом и начальник их стражи. И что надо быть осторожной. И что все под контролем, Фрайхаду не позволят. «Есть!» На ладони княжича откуда-то берется стеклянный шар, а в нем цветок, белый и сияющий. Эдельвейс не спутаешь ни с каким другим цветком. Он такой один. Родители будут недовольны. Но Сурье нестерпимо оставаться вот так, отвергнутой, ненужной, при том, что она так старалась и не заслужила ничего подобного. Фрайхат ударяет шаром о каменную колонну, и он рассыпается мелкими осколками. Цветок остается. «Возьми его, Сурье. Я нашел его в горах для тебя». С разных концов зала к ней устремились отец-князь, мать, королева Камилла. Ну нет, это ее Эдельвейс. Он такой нежный и хрупкий. Она не позволит его повредить, уронить, растоптать. Ее маленькое чудо. И ей становится все равно, что сказал принц Тайрен. Она взяла цветок и брошью приколола его к платью. «Спасибо, Фрайхат». Он с ней, Красивый и сильный мужчина, в глазах которого любовь. Зачем Сурии гоняться за несбыточным? Сури, ты станешь моей женой. И это уже не вопрос. Она улыбается и кивает. Подает Фрайхаду руку, и они поспешно вливаются в круг танцующих. Музыка звучит громче, громче. Волшебная музыка. Князь в негодовании смотрит на жену. Куда она смотрела? И агенты в зале. Мукаранец просто и быстро обвел всех вокруг пальца. Выдать за него старшую княжну — это не предел мечтаний. И ничего не решено. И что это за обычай такой? Подарить цветок и на что-то рассчитывать? Музыка продолжается.